Глава 25. Костер. На стене в реабилитационном центре, помимо работ, созданных на занятиях по арт-терапии, радуг и вдохновляющих слоганов, висел рисунок фломастером, изображающий собаку с горящим хвостом. Я смотрела на нее во время бесконечно тянущихся групповых сеансов, собака как будто говорила со мной. В мою последнюю неделю на программе к нам присоединился новичок. Как это часто случается, это была его вторая попытка, и я к своей радости обнаружила, что именно он нарисовал эту собаку. Довольный тем, что кому-то понравилась его работа, он подарил мне рисунок на прощание. Эта собака с горящим хвостом прямо сейчас висит на стене в розовом коттедже и служит напоминанием о тех 12 неделях, и о том, что это был мой последний шанс. Я не хочу возвращаться к прежней жизни и снова попадать в замкнутый круг. А еще она напоминает о том, что если пахнет горелым, возможно, это горю я сама. Когда на Папи приезжает контейнер для сбора мусора, местные оживляются. Они специально складывают крупный мусор отдельно, чтобы его увезли с острова на контейнере, вместо того, чтобы просто бросать его вниз с холма, как раньше. По старой традиции от мертвых овец избавлялись точно так же. Сбрасывали их с холма, и часто они попадали на территорию нашей фермы, в залив Неба. Теперь же это запрещено законом. В дальнем углу поля у папы стоит металлический чан, где разлагаются мертвые тела. Проходя мимо, я чувствую запах гниющей плоти. Еще один способ избавиться от мусора, причем довольно популярный, — это костер. Во дворе большинства домов вы найдете почерневший участок земли. Столбы огня и дыма поднимаются над низким островом в безветренную погоду и нередко по воскресеньям. Несмотря на то, что жителей немного, тут есть три разных церковных сообщества. Церковь Шотландии, Плимутские братья и квакеры. Но эти костры связывают нас скорее с дохристианской эпохой. На Папи есть своя собственная пожарная бригада, состоящая приблизительно из 5 местных, которые получают предварительный гонорар. Правда, собрать полную команду все равно сложно, потому что этой работе нужно посвящать очень много времени и проходить серьезное обучение. Живя в городе, я привыкла к шоу фейерверков, устраиваемым местными властями, защитными ограждениями и официальными лицами в светоотражающих жилетах. Но я также помню и костры, которые разжигали на ферме раз в неделю, запах горящего черного пластика, детали тюков для силоса. Здесь мы сами отвечаем за свои костры. Костры на Папи разводят не только для решения практических задач, но и по праздникам и особым случаям. В последние 3 года, в середине февраля, на Папи проходит фестиваль современного искусства «Ночи Грилы». Его организуют местные жители и художники Иванов и Чичан. Парочка, которая переехала на остров лет 5 назад. У них и дочка родилась здесь. Удивляет сам факт, что тут проводится художественный фестиваль, да еще и вне сезон, когда бушуют шторма, а ночи длинные и темные. До начала 20 века на Папи сохранялась старая традиция отмечать ночь великанши Грилы в первое полнолуние февраля. Мальчишки выходили зимней ночью на улицу, а за ними при свете полной луны гонялись ребята постарше с кнутом. Последнее празднество, о котором нам доподлинно известно, состоялось в 1914 году. Но теперь, 100 лет спустя, художественный фестиваль возрождает старую традицию в современной интерпретации. Фестиваль фокусируется на экспериментальном видеоарте. В нем участвуют и художники, и немногочисленные гости-энтузиасты из других стран, и любопытные аркнейцы. В течение недели в хостеле неслыханно много для этого времени года посетителей, и местные женщины готовят всем поесть. Забавно наблюдать за тем, как жители острова и туристы, от малышей до стариков, от фермеров до художников-перформансистов, стоят в промерзшем амбаре для водорослей и сосредоточенно смотрят часовой экспериментальный фильм о людях в масках, исполняющих странные ритуалы. Это куда более разношерстная и внимательная публика, чем посетители лондонских галерей. Хотя я и замечаю, как несколько человек тихонько уходят под предлогом, что дети уже сонные. Вообще, жители Паппи отличаются широтой взглядов и понимают, что такое искусство может и не для всех, но оно, тем не менее, создает какую-то движуху и привлекает на остров посетителей. Художник из Норвегии целую неделю проводит на заброшенной ферме возле розового коттеджа, работая над кинетической скульптурой. Смотрю в телескоп, как он пытается повесить холст в сильный ветер. Антрополог из Миннесоты читает для гостей фестиваля лекцию, прикрепив проектор к огромному позвонку кашалота. А лягушачий король, перформансист из Гонконга, устраивает свое гнездо в школе. Помню, в первый четверг каждого месяца художественные галереи в Восточном Лондоне работали допоздна. И люди фланировали из одной в другую в равной степени ради искусства и ради бесплатного алкоголя. Девушки с эксцентричными бантами и парни в старомодных пиджаках пили баночный лагерь на улице. Но королями вечера были полные надежд художники, чьи урбанистично-романтичные фотографии выставлялись в галереях. О том, как они проводят дни и где находят деньги заплатить за квартиру, художники помалкивали. Однажды я нечаянно испортила предмет искусства. Изящные куски фольги были развешаны на стальной проволоке в коридоре галереи как люстра и позвякивали. И я, любопытный и подвыпивший зритель, свесивший с балкона, потянула один кусок к себе, чтобы рассмотреть получше. Ко мне тут же подбежал охранник, похлопал меня по плечу, я сразу отбросила проволоку, оборвав ее, и арт-объект с жутким шумом грохнулся на пол. Организаторы фестиваля запускают архитектурный конкурс. Нужно придумать дизайн костра, воспламеняемого гвоздя мероприятия, который затем воплотят в жизнь и сожгут. Заявки поступают со всего мира. Студенты-архитекторы внимательно изучают Паппи и на картах Google, чтобы найти самое удачное место для костра — арт-объекта, предназначенного для самоуничтожения. Огонь — это контролируемый хаос. В первую ночь фестиваля мы принимаем участие в процессии с факелами, отправляемся в путь от магазина, спускаемся по холму к старому причалу и складываем большой костер из своих деревянных факелов. Приехав на этот остров, где нет никакого светового загрязнения, я вспоминаю, что такое настоящая тьма. В середине зимы я задергиваю шторы уже в половине четвертого. Когда-то в древности вершины Аркнейских холмов 4 раза в году озарялись оранжевым пламенем. Огромные костры жгли в дни древних праздников — Йоля, Белтейна, Рождества Иоанна Предтечи и Дня всех святых. В XVII веке скот, лошадей, а также больных и немощных людей водили вокруг костров по направлению движения солнца, потому что считалось, будто огонь обладает исцеляющими и очищающими свойствами. Раньше жгли вереск и торф, сегодня чаще деревянные поддоны или старые столбы заборов. Яркие костры дарят надежду и радость в зимние ночи. Зимние новолуние и полнолуние, включая полнолуние во время фестиваля, это еще идеальное время, чтобы поохотиться на струек, как здесь называют морских черенков, длинных и тонких моллюсков, которых в отлив можно ловить даже без лодки. В новолуние Тим показывает мне лучшее место на пляже, где во время отлива в песке прячутся струйки. Мы пятимся задом наперед. Струек, стоящих вертикально, прямо у поверхности, тревожит шум наших шагов. Они зарываются глубже в песок, оставляя за собой характерные пузырьки. Увидев эти пузырьки, ту самую струйку, от которой произошло название моллюсков, я начинаю с энтузиазмом рыть песок лопаткой, а затем просто руками в резиновых перчатках. Я чувствую, как морские черенки пытаются скрыться от меня, зарывшись глубже. Это настоящая битва. Женщина против моллюсков. Но я одерживаю победу и закидываю струйку в ведёрко. Вечером я обжариваю их с чесноком и ем со спагетти. Не слишком плотный ужин, но один из самых приятных за последнее время. Бесплатный и добытый с таким весельем. Я не пила ровно 23 месяца. 21 февраля запомнилась мне как особая дата для Саида. В реабилитационном центре мы отмечали каждую неделю трезвости, а он был одним из очень немногих, кто успешно прошел все 3 месяца лечения, не сорвавшись. Мы не общались больше года. Мое последнее сообщение, которое я отправила несколько месяцев назад, осталось без ответа. Пишу ему еще раз. Мне как-то не по себе. Пишу еще одному человеку, с кем подружилась в центре. Забавной хрупкой девушке со стразами на ногтях. У нее была куча проблем, помимо алкоголя. И анорексия, и отношения с абьюзерами. Ее выгнали с программы на середине, после того, как она призналась, что как-то ночью в отчаянии закинулась болеутоляющими своего парня. Правила были очень жесткими. Я потом встречала ее на собраниях анонимных алкоголиков, она опять начала пить. Несколько недель трезвости, а затем рецидив и так по кругу. Она отвечает на мое сообщение. Пишет, что оказалась в психушке после того, как ее арестовали за нарушение общественного порядка. В последнее время я думала о еще одной женщине, с которой познакомилась на программе. Она пришла к нам из реабилитационного центра с проживанием, где находилась со своим сыном, не принимала героин уже 9 месяцев и рассказывала о своем состоянии очень честно. Чувствую себя не в своей тарелке. Меня все еще тянет к наркотикам. Она отказывалась просто говорить то, что от нее хотят слышать, а вместо этого бесстыдно болтала о своем папике, называла групповые занятия скучными, постоянно ерзала и выполняла задания с большим трудом. Когда она переезжала из небольшого отеля в муниципальное учреждение для проходящих реабилитацию, я предложила ей помочь перетаскать вещи, но, что, впрочем, неудивительно, в назначенное время ее не оказалось на месте. И дозвониться до нее тоже не удалось. После тех выходных она в центре больше не появлялась, и я почти уверена, что она вернулась к своей старой жизни. Работает проституткой, употребляет героин, а сына у нее забрали. Думаю, у некоторых людей все зашло слишком далеко. Им уже никак не помочь. Им всегда будет слишком скучно жить нормальной жизнью. Я думаю о ней, потому что, хотя сама я гораздо лучше нее приспособилась к трезвости, я понимаю, как она себя чувствовала, неудовлетворенной, попавшей в ловушку. Но я прекрасно знаю, что и с наркотиками счастливой она не будет. Вспоминая всех этих своих друзей и думая о том, как они будут жить в активной фазе зависимости, я все яснее осознаю, что не могу вернуться к выпивке и не вернусь. Ясный тихий вечер. Ярко мерцают звезды. В воздухе разлит запах парафина. Лягушачий король ведет нас вниз по холму к костру, и я вдруг думаю, что было бы веселее, если бы я пила. Мне все еще кажется странным оставаться трезвой в празднике. Алкоголь помогал мне жить в моменте, снимал тревожность и расшевеливал меня. Я становилась активнее, обретала уверенность. Но я с улыбкой качаю головой, когда мне предлагают хлебнуть из фляжки. Этот человек с виски и понятия не имеет, что для меня это уже не вариант. Если ты уже дошел до зависимости и оказался в реабилитационном центре, то необходим полный отказ от алкоголя или наркотиков, иначе ты можешь в пугающе короткий срок сойти с ума, попасть в тюрьму или умереть. Нужно искать новые способы веселиться и отмечать праздники. Вижу сквозь дым норвежского художника. Он мне улыбается. Вчера я встретила его на пляже, он нес пакет с 6 разными видами водорослей. Мы примерно одного возраста и роста, оба блондины. Он кажется мне моей мужской версией, художник-бродяга, которого ненадолго вынесло течением на остров. Я часто чувствую себя так же, как раньше. Хочу заводить новые знакомства и общаться. Ведь, как бы это банально ни звучало, живем один раз. Меня все еще тянет к крайностям, так что надо найти способы удовлетворить эту потребность без алкоголя. Надо быть смелой. Интересно, сумею ли я вести себя дерзко или флиртовать без бухла? Если научусь, то я поистине непобедима. В последние месяцы моя уверенность в себе поколебалась, и меня переполняет тревога. Но на все нужно время. Я постепенно учусь говорить в трезвом состоянии такие вещи, какие другие решаются сказать, лишь выпив. Когда я пила, я мечтала о захватывающих приключениях, но была ленивой, и фантазии мне не хватало. Я просто думала, что если напьюсь, что-то необычное да произойдет. И на каждый раз, когда я заводила новых подруг и отправлялась к ним домой примерять их платья, обсуждая наших любимых писателей, приходилось все больше раз, когда я бродила где-то в одиночестве в 3 утра, потеряв куртку и пытаясь поймать ночной автобус до дома. Меня предлагают подбросить домой, но я отказываюсь, болтаю со скульптором. Он прикасается к моей руке. В небе отлично видны Плеяды, и я предлагаю ему прогуляться по побережью под звездами. Проходя Нортуик, рассказываю о селке, обреченных вечно плавать в море душах утонувших людей. Вернувшись в розовый коттедж, я разжигаю камин, и мы греемся у него, болтая о водорослях, семье и искусстве. Снимаю туфли и кладу ноги на край его стула, а он, не прерывая разговора и внимательно глядя на меня, начинает гладить рукой мою лодыжку. Тело отзывается на этот контакт облегчением и удовольствием. После долгих месяцев одиночества меня, наконец, кто-то трогает. После одного лишь этого прикосновения меня внезапно озаряет, что в моей жизни вполне возможно еще будет секс. Не только сегодня, но и в будущем, хотя он и должен утром уехать в Скандинавию. Передо мной простирается полная возможности и жизнь. Он гладит другую лодыжку, и мы теряем нить разговора. Я хочу стать более смелой, наглой, дерзкой. Изучаю старые обычаи и празднества, узнаю, как отмечали раньше смену сезонов. Ищу новые способы украсить себе жизнь поздней зимой, когда ветер, кажется, постоянно меняет направление, чтобы дуть мне в лицо, куда бы я ни шла. Стараюсь впитывать каждую минуту на острове, потому что знаю, что потом буду скучать по этому периоду. Я уже потратила впустую слишком много времени. Я слышала, что в 1952 году целый холм на Мейнленде охватил огонь. Языки пламени, раздуваемые ветром, ярко горели в ночи. В это время года появляются и прячутся среди людей сверхъестественные существа. Восстают мертвецы, а мы ловим моллюсков и разводим костры. Это самое время сойтись и вдохнуть друг в друга новую жизнь, а прошлое пусть горит огнем.